Керин, мы тебя слушаем. Мы бы хотели еще кое-что выяснить, вмешался Иофет. Говори. Вот что нас интересует. Что мы сделаем, если вода покроет землю, и мимо, держась за бочку, проплывут отец и мать Мэрибл? Помашем им рукой? Керин, ты хотела нам что-то сказать? Светлые волосы Керин двумя косами спускались ей на плечи. Холодная безупречность ее лица резко контрастировала с волнительно пугающей красотой черноволосой и страстной Айши. Керин всегда держала себя в руках, зная, что у нее есть и чего она хочет. «Что бы мы ни говорили, — ответила она, — но каждому из нас придется подчиниться велению сердца, разума, совести. Если Яхве намерен уничтожить весь мир, не в наших силах ни помочь ему, ни помешать, но если он предоставляет нам и только нам возможность спастись, тогда все наши устремления должны быть направлены на выживание. Устремления не только тела, но и души. В чем-то мы можем и ошибаться. Но сумеем мы что-то сделать или не сумеем, планы Яхве относительно нашего мира останутся неизменными». «Все они против меня», — подумал Ной. «Все». «Дорогой, если ты позволишь мне...» «Говори, Ханна». Не лучше ли подождать, пока ты увидишь еще один сон, который многое бы нам прояснил? Я не могу видеть сны по заказу, Ханна. Я не могу вызывать Яхве, чтобы он поговорил со мной. Нет, дорогой, но я заметила, что такое часто случается, если ты поешь ливанского меду. Керин, милая, тебя не затруднит найти горшочек на верхней полке чулана? Прошу тебя, достань из него немного меда, положи на тарелочку и принеси сюда. В конце концов, Ною удалось выбраться и из этого тупика. Он согласился пойти на компромисс. Его поддерживала божественная власть. Образно говоря, он изложил возникшие трудности Яхве, когда, удалившись на покой, детально обсуждал сложившуюся ситуацию с Ханной, пока та не заснула. К утру решение окончательно созрело. Его совесть была чиста. Он сделал все, что мог. «Вот что я думаю насчет животных», — изрек Ной за завтраком. «И насчет матери и отца Мэрибел», — пробормотал Иофет. «Теперь я получил четкое указание». Ханна взглянула через стол на Керин и кивнула. «Мудрость Господа нашего труднопостижима, и разум простого смертного не способен сразу осознать ее, а подменяя своими несовершенными мыслями непонятую до конца божественную мудрость, человек часто совершает прискорбные ошибки». Он помолчал, словно желая услышать мнение сидящих за столом, но они не произнесли ни слова, не зная, чего от них ждут — почтительного согласия или вежливого неодобрения. «Ну, почему вы сразу не поняли, что, говоря о живых тварях, я имел в виду домашних животных? Если Яхве желает уничтожить злое и грешное человечество, он тем более хочет избавиться от всех хищников, бегающих и ползающих. Хам, тебе следовало сразу догадаться об этом. А упоминание цифры 2? Ну, почему вы увязали ее с числом животных? Речь, естественно, шла лишь о том, что мы должны взять с собой и женские, и мужские особи. Иофет, мальчик мой, я удивлен, что ты сам не пришел к такому выводу. Ханна, дорогая, ты представляешь себе, как можно прожить целый год без коров и овец, которые дадут нам мясо и молоко? Исходя из этого, сама мысль о том, что мы возьмем с собой только 2 овец...» Ной выдержал паузу и добродушно хмыкнул. «Кажется, весьма нелепой». «Разумеется, теперь, когда ты столь логично изложил свои доводы, мне все понятно», — ответила Ханна. «У мужчин, — продолжила она, посмотрев на Керин, — с логикой дело обстоит гораздо лучше, чем у нас, женщин. Мэрибел, дорогая, когда я вижу, как ты обгладываешь ухо Иофета, у меня возникает ощущение, что я плохо веду хозяйство. Оставь его про запас, на случай, если потоп продлится дольше, чем мы ожидаем».